Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. В мире продолжается экономический кризис, сокращение производства, увольнения. Уже многие столкнулись с этими проблемами, и многие обращаются к нам, верующие волнуются, что происходит, как жить дальше, к чему все это идет и в чем причина. Батюшка, так в чем же причина и как нам себя вести, когда наступают такие периоды неспокойные, нестабильные, экономические в том числе? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сколько мир существует, во все времена были и скорби, и неприятности, и волнения, и войны, и землетрясения. Все было. И, конечно, это все на почве нашей гордыни, нашей испорченности, нашей греховности. И вот когда человек думает только о земном, думает о благополучии своего здоровья, комфорт, конечно, в это время он забывает о том, что нам Господь приготовил новое небо и новую землю. Сколько миллиардов людей было до нас, все перешли в духовный мир. А теперь черед стоит и наш переход в тот мир. Конечно, вся жизнь не в богатстве, не в благах, не в том, что в банке там большие суммы денег. Они нам жизни не дают духовной. Это только дают для временной жизни. А ведь цель человека не для того, чтобы есть, пить и спать и быть навозом для будущего поколения. Цель человека такова. Он даже работы, какие-то средства имеет, только прокормить свое тело и одеть душу. А цель такова, чтобы душу сделать доброй, чистой, святой. Потому что все наши дела, добрые или злые, идут в тот мир. За добрые дела человек получит вечную награду, а за злые дела человек получит наказание. Поэтому те люди, которые Господа знают и всю надежду положили на Господа, то Господь говорит: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Господь своих никогда не оставляет. Человеку много не надо. Ему стакан воды, кусок хлеба, и лишь бы была крыша над головой. И человек самое основное у него – это душевный мир, радость и покой. Потому что многие сейчас народы живут, которые имеют благополучие во всем, большие имеют средства, а в душе нет ни мира, ни покоя, и кончают жизнь самоубийством. И вот эти люди кончают жизнь самоубийством не от бедноты, от избытка богатства и от того, что на душе нет мира и непокоя. Поэтому все страдают и мучаются. Поэтому православный человек, он знает, что Господь его не оставит. А потом надо думать так, что Господь, что не делает все к лучшему. Ведь если Господь, наш Отец, наш Бог, Он и любовь, Он все направляет только к одному, чтобы сделать нам благо. Не только для тела, но и для души. И порой Господь больше беспокоится о нашем земном благе и о нашей душе. Так вот, наша земная жизнь, она подобна кораблю, который находится в море и тонет. И там много людей, которые ведут борьбу, шумят и кричат, добиваются, кому какая каюта достанется. А всем говорят: ребята, ведь уже первый этаж ушел под воду. Куда вы бьетесь? Что вы делаете? Прекратите. Так вот, надо сказать, что и так человечество сейчас живет. Если каждый год бывает по 300 тысяч аварий, людей уходит в тот мир. Бывает, что человек построил себе прекрасный коттедж, вышел чайку попить, сердце остановилось, и он не пожил в нем и скончался. А что с ним в тот мир идет? То, что он приобрел здесь. Поэтому надо стараться приобретать только одно хорошее и доброе, а наипаче избавиться от всех привычек злых, потому что злые привычки, они вредны нам для здоровья, а это значит грех. Поэтому и все экономические дела, которые сейчас во всем мире происходят и затронули нашу страну, верующий человек знает, что Господь его не оставит. Он, Господь нам приготовил новое небо и новую землю. И также мы должны всегда помнить, что на земле ничего нет постоянного. Все стареет, все изнашивается, все разбивается, все ржавеет, все умирает. Ничего постоянного нет. Вот через это нам Господь показывает, что наша жизнь неземная, а нам Господь приготовил духовный мир. Поэтому и мы должны Бога благодарить, а что Господь не делает, все к лучшему. Мало ли какая беда постигнет человека. Может быть, надо за грехи пострадать, поболеть. Но все равно остаться благодарным Богу, сказать: Господи, благодарю Тебя за все. И вот когда мы будем благодарить Бога, это как бы мы простираем руку и просим у Бога помощи. А Он никого никогда не оставил и не оставит. Как патриарх Алексей I говорил, что когда была блокада в Петербурге, то ни один священник не умер от голода, потому что народ знал, что если священника не будет, некому будет покаяться, пособороваться, причаститься и отпеть. Так что каждый человек хоть крошечку хлеба донес батюшке, чтобы он не умер с голоду. И, конечно, Господь и любого христианина не оставит, а потом ведь человек может и кушать мало, и жить, и быть здоровым. А мы подчас очень много для себя уделяем внимание для нашей плоти, для нашего комфорта. И, конечно, и Запад этим страдает, и Россия наша. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, отец Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Благословите раба Божий Сергий. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Вот у меня вопрос. По каким признакам можно определить впадание в духовную прелесть? И как это преодолевать? И еще. Нижайший вам поклон за вашу газету, неисчерпаемый клад без помощи, доброты, жизни, познания. Спасибо, Господи. Ну, храни Бог вас. Но прелесть, можно сказать так. Если нам Господь приготовил новое небо, новую землю, что есть духовный мир, и сколько миллиардов людей перешло в духовный мир, а теперь и мы здесь находимся. И вот человек, когда в прелести находится, он не думает о духовной жизни. он думает только об одном земном. Это тоже своего рода прелесть. А когда человек уверовал в Бога, то на этом пути очень много всякого рода искушений. Ну, правильно так. Когда мы молимся, любую молитву, когда мы читаем, мы должны немножко остепениться, успокоиться, чтобы все чувства и мысли пришли в норму. Вот тогда мы обращаемся к Богу с молитвой, так, чтобы каждое слово входило в нас. Потому что Богу количество не нужно, Богу нужны чувства. И вот когда человек молится, ни в коем случае он не должен слышать голос с потустороннего мира, или чтобы ангел явился этому человеку, или запах, или какой-то свет, или обычно смотрят на икону, вдруг икона шевелится, о, какое-то известие мне будет, или вдруг там на куполе какое-то отражение, то ли от тучи, или от солнца, о, что-то известие какое-то, Матерь Божия явилась. Да нет, это все прелесть. Мы прельщаемся. И, конечно, когда мы молимся, ни в коем случае не должны быстро молитвы читать. Если мы не понимаем, так, а Господь разве примет эту молитву? Это тоже прелесть. И вот человек должен даже, допустим, молитву Иисусову читать медленно, протяжно, с чувством, вникать в каждое слово. И чтобы эта молитва произносилась с покаянным чувством. Вот это будет правильно. Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Прямо вот, чтобы это проходило через сердце. Конечно, я встречал таких людей, когда я по Почаевской лавре был 5 лет, и вдруг подходит ко мне один человек. Я приехал с Новосибирска. Вот, и мне этот человек один передал молитву Иисусову. Я говорю, каким путем? А он мне взял за руку и сказал: вот, Николай, держи мою руку, и ты чувствуешь, я молитву Иисусову читаю? Он говорит, чувствую. Вот она к тебе переходит в сердце. И действительно, прямо в моем сердце и в мозгу стала эта молитва. И сказал, вот езжаю по Почаевскую лавру, там есть отец Амвросий, и ему эту молитву передай. Вот он приехал, говорит, я к тебе хочу передать эту молитву. Ну, я стал его исповедовать, и он стал о себе рассказывать. Вот я приехал в гостиницу, нахожусь. Я как свежий огурчик, лежу, отдыхаю, а все храпят. Я встал, мне хорошо, прекрасно, а все заспанные приходят рано на службу, 5 часам. А мне все прекрасно. У меня даже и так бывает, что я наливаю воды холодной в ванну и погружаюсь в нее с головой. И мне тепло и хорошо, и молитву Иисуса читаю, и не задыхаюсь. Я говорю, знаешь что, ты, я говорю, приди сегодня, мы молитвки тебе почитаем и поисповедуем по соборам, как следует. Надо поисповедоваться. Вот знаешь, мне некогда, я уже собрал рюкзак, уезжаю. Вот это человек в прелести. Или, допустим, в прелести одна женщина в Иванове подходит и говорит: батюшка, я вот 12 тысяч читаю молитву Иисусову в день. Я одно прочитаю. Она тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Я говорю, зачем так ты читаешь? Я говорю, надо читать медленно, протяжно, с покаянным чувством нужно читать. И вникать в слова молитвы, чтобы не воображать Бога сидящим на престоле, ни Матери Божьей, никого. Ум должен быть чистый, без всяких образов. Она, у меня такое чувство, что я должна с балкона броситься. Я говорю, это, матушка, опасно. Я говорю, тебе эту молитву читать нельзя. потому что она жалуется на дочку, что дочка не слушает, она с ней до истерики доходит. Я говорю, эта молитва не угодна Господу. И она говорит, вот ты интересно, отец Амвросий. Все святые отцы советуют молитву читать Иисусу, а он запрещает. Вот этот человек в прелести. И, конечно, я после этих слов ее не видел, жива или нет. Вот это имеется в виду прелесть. И вот когда мы живем здесь на земле, и враг нас прельщает всеми земными благами, и мы не думаем о Боге, не думаем о спасении своей души, и духовно мы не готовимся, а надо готовиться как? Читать Священное Писание, Евангелие, чтобы слова Христовы проникли в нашу душу и заполнили эти словеса благодатью. И, конечно, святых отцов усвоить их дух. И, конечно, мы себе должны постоянно подогревать. Допустим, если кастрюля стоит в печке, если дрова не подбрасывать, там все остынет. Туда и кошка заберется, там будет спать. И все будет холодно. Так вот, постоянно надо подогревать, чтобы хорошо было этой кастрюле. Так и человек должен постоянно себя подогревать. Евангелие читать, проповеди слушать, книги читать духовные, молитвы пребывать, добрые дела делать, чтобы постоянно подбрасывать добрые дела, чтобы на душе было светло и хорошо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, благословите грешного Владимира. Господь батюшка, тебя благословит. У меня такой вопрос. Вот если заболеешь, ну, бывает, что там не всегда там к врачам там, или там не хватает средств, денег там. Можно вот как-то вот стараться предаваться полностью на волю Божию, там, ну, святое масло, там, святая вода, вот, как-то вот так вот. Тем более в мире творится что-то. Спаси Господи, да. Конечно, один ученик спрашивает старца, а можно ли не обращаться к врачам, а сразу к Господу? Но старец сказал, что это будет гордость. Вот, а нам для смирения надо обращаться к врачам. Но поскольку у нас нет средств и нет такой возможности, то своими средствами можно лечиться. Потому что и врачи бывают разные. Есть прекрасные врачи, которые могут помочь. А есть такие врачи, которые и анализы возьмут, все сделают. А человек как был, так и остался. Конечно, когда человек разгневается, в гнев войдет, зло, крик, шум. Конечно, головные боли могут быть. А может и сердце схватить, давление повысится, печень воспалится, язва желудка будет, и нарушение вот всей нервной системы, и человек становится больной. Надо себя сдерживать. Если взять свечу, в кастрюлю поместить, она будет гореть. А если закрыть кастрюлю, то она погаснет. Вот точно так же, и когда у нас только начинается внутри гнев или что-то такое, сразу надо закрыть уста свои и не открывать. И погасить в себе этот грех. Конечно, первый раз будет очень трудно, а потом с каждым разом все легче, легче, легче. И придем в такое состояние, то есть привыкнем, и Господь поможет, что не будет уже ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения. Будем сохранять душевный мир. Вот этот душевный мир, он пойдет с нами в тот мир. А если мы здесь устраиваем истерики, скандалы, крик и шум, все доказано. Это тоже с нами идет в тот мир. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Батюшка, благословите рабу Божию Ольгу. Господь вас благословит. Спаси Господи. Батюшка, у меня вот такой вот вопрос. Сейчас в последнее время, буквально последние 2 года, появилось очень много молитвословов, особенно вот в частности издательства «Сатис» много в Санкт-Петербурге, в которых очень много молитв о русском народе, молитв о неприятии печати Антихриста, вообще о России. Можем ли мы читать без благословения духовника эти молитвы? Это первый вопрос. И еще, значит, вот я недавно подходила к нашему священнику из нашего храма. Это Богородский храм, город Богородск, Московской области. Он сказал, типа, а кто ты вообще такая, чтобы такие молитвы читать? Достаточно того, что есть в простых молитвословах. Мы, мол, за вас молимся, священники, а вы, мол, молитесь по тем молитвословам, какие вот у вас есть. Эти искушения и на спасительном пути очень много. Вроде под всяким видом. Ведь в последнее время оно может быть и у нас быть и сегодня, или завтра. Надо быть готовым каждый день. Сказано, что в чем застану, в том и буду судить. Так Господь говорит. Ну, еще, может, не все слышали, я как-то говорил о последнем времени. Блаженный Августин всю историю человечества делит на несколько периодов. Первый период от Адама до Всемирного потопа. Это младенческий период. От потопа до Авраама – это отроческий период. От Авраама до Моисея – это юношеский период. От Моисея до Христа – это мужественный период. А все то, что от Христа уже 3000 лет, это все последнее время. Ну и для того, чтобы эти слова подтвердить, вторая глава Иоанна Богослова, 18 стих, там написано, он обращается к народу, говорит: «Дети, время последнее». Слышите? «Время последнее. И как вы слышали, что придет Антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что время последнее». И когда мы молитву читаем ко причащению, первая молитва, то там сказано, что в последнее время Господь оболкися в плоть. То есть Господь принял природу человеческую. Это все в последнее время. Мы не знаем, сколько Господь нам еще благословит времени. Об этом даже и думать не надо. Нам надо думать только об одном. Как очистить душу от пороков страстей, чтобы она, душа была чистая, добрая и святая. Если мы здесь с людьми не научились жить мирно, спокойно, то когда душа выйдет из тела, вот это же состояние с нами будет и в том мире. Вот сейчас мы слушаем радио. И вот наше внутреннее состояние. Если нас кто-то затронул, у нас появится гнев, потом обида, можем возгордиться, можем хвалиться, раздражиться, накричать, нашуметь, а можем и закурить, и водки напиться, и все прочие дела сделать. Вот когда душа наша выйдет из тела, мы точно такими же будем в том мире, ни грамма не справимся. И вот эти страсти, они будут мучить нас в том мире. Ну и, конечно, не об этом не думать в последнее время. Те молитвы, которые Церковь нам благословила, молитвословие, читать утренние и вечерние молитвы, там есть каноны, акафисты, псалтирь, Евангелие, послания. Это для спасения достаточно. Но надо сказать, все это не цель. Это средство, а цель – стать смиренным человеком. Это центр. Потому что царь Давид говорит, святой, что «смирися и спасемя Господь». Это центр. А многие центром, вот в последнее время голосовать не надо, паспорт не нужно брать. Вот 3 шестерки, 3 буквы ННН. Зациклились на этом. Вот взять, допустим, вчера мы передачу вели что когда Христос был, народ его иудейский не признал, потому что они ждали Мессию, который им даст здесь жизнь на земле, тысячелетнее царство. Хотя видели, что он мертвых воскрешал, хромые начинали ходить, глухие слышать, немые говорить, слепые прозревали, прокаженных очищал, все равно не признали Господа и предали его смерти. Так вот, Христос, обличая, говорил, что отец ваш дьявол, а вы его дети, потому что Христос – это Бог, пришедший во плоти. Вот в мусульманском народе, в вере, не признают Христа за Бога, а признают его за пророка. Это вот ошибка. Поэтому нужно на это обратить особое внимание. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, Нина. Господь вас благословит. Батюшка, будьте любезны, подскажите, пожалуйста, какая разница между собором и храмом? И сколько соборов в Москве? Собор, ну, допустим, взять... Почему называется Лавра? Потому что на территории Лавры множество храмов. Вот, допустим, Почаевская Лавра или Сергиева Лавра. Там много храмов. Может, до 7, до 8 быть. Это Лавра. Собор – это где, можно сказать, архиерей служит. В городе самое главное – это собор. А помимо этого собора может быть множество храмов. Но обычно собор большой посвящается Господу или Матери Божией. А остальные храмы, они посвящаются, может, даже и воскресению Христову, и Успению. Вот. Но кто какой храм мог построить? От избытка своих средств строили храмы и в честь святых. Ну, еще говорят так, что такое село и деревня. В деревне храма не было, а село, в селе было, была церковь. Ну, а в окрестности, это что значит в окрестности? Это значит, если забраться на колокольню, и насколько глаз может видеть кругом, вот это называется окрестность. Потому что мы стоим на колокольне под крестом. Вот это называется окрестность. Поэтому называется село. А в деревне храмов не было. Как говорят, почему называется богатырь? Ну, богатырить. Это в нашем сейчас понимании воровать, присваивать. А в основном правильно – Бога иметь в душе. Тогда человек становится сильным, богатым, богатырем. Вот это тоже мы должны знать. Батюшка, вот возвращаясь к нашей теме, с которой мы начали. Вот мы недавно тоже встретились с человеком, вот уволили с работы. И человек – глава семейства. И, конечно, человек, даже если и верующий, он как бы немножко теряется, вот думает, как ему дальше жить, как ему поступать. Вот что можно посоветовать человеку, который оказался в такой непростой ситуации? Вот с чего начать? Может быть, какие-то молитвы определенные, ну, какое-то понятно, правило? Понятно, да. Угу. Если Господь нам попустил в такое попасть в состояние, допустим, мне человек пришел вчера и говорит... Вот 2 часа тому назад мне на работе сказали: вы уволены. Батюшка, что мне делать? А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Только одно остается. Господь, помоги. А Господь сказал: просите, дастся вам. Ищите, найдете. Стучите, откроется вам. И, конечно, если Господь сказал эти слова, они остаются в силе уже 3000 лет. И люди верующие знают, что Господь их не оставит, и помилует, и спасет. Ну, конечно, здесь весь секрет какой? Что человек потерял работу, или пропали деньги его в банке. Он должен предаться воле Божьей. Ведь ничего мы не потеряли. Как ведь есть пословица народная, потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. А потерял Бога, веру в Бога, все потерял. В этот момент, когда человек пришел в такое состояние, когда все нарушилось, то мы должны обратиться к Богу. Ведь обратиться к Богу можно разными путями. Особенно надо своими словами. И сразу наша молитва пойдет к Богу. И Господь никого не оставляет и не оставит. Мы слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, отец Амбросий. Здравствуйте, матушка. Добрый вечер. Мы слушаем. Слушаем вас, говорите. Я вот бы хотел какой вопрос задать. Я звоню вам из Германии. Я в свое время крестился в Русской Православной Церкви. Так получилось, что мы приехали с семьей в Германию. И такой вопрос. Можно ли нам принимать участие в Евхаристии вместе с греками в Константинопольской? Можно ли причащаться к их чаше? Можно ли принимать участие в их церковной жизни? Ведь есть множество различий в церковной жизни. Ну, что сказать на это надо? Поскольку вы православный человек, то греческая церковь – это православная церковь, и благодати эта церковь не лишена. Даже вся церковь греческая, когда к ним, если обратиться папа или ксёнс, или кардинал, или простой верующий человек, греческая церковь всех крестит, потому что считает их крещение мытьё. Так греческая церковь, мы же веру приняли из Греции, и все необходимое. Вот. То можно участвовать в Евхаристии, исповедоваться и причащаться. Вот. Потому что греческая церковь – это церковь благодатная, православная. Конечно, надо делать снисхождение греческой церкви, потому что они были под турками 500 лет. И очень много пришлось им перенести, вот, перетерпеть. И до сегодняшнего дня вот это как печать, она осталась над греческой церковью. Ну, особенно Святая гора Афон, она строго держится всех православных правил. Поэтому ходите в греческую церковь. А если есть вот наша российская церковь, то лучше туда ходить. Почему? Потому что там на славянском языке совершают богослужение на понятном языке. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, собор и храм – это маленький кусочек неба на земле. И когда мы подходим к храму, прежде чем переступить через порог храма, мы должны себе напомнить, что сейчас я переступаю через порог храма, переступаю с земли на небо. В алтаре невидимо сам Господь на херувимах восседает на престоле. Здесь и Богоматерь, и ангелы, огненные серафимы и херувимы, архангелы и ангелы. Здесь и ветхозаветные патриархи, пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные. То есть вся небесная церковь находится, и Господь по величайшей своей милости нам дал такую великую радость, что мы можем на земле быть как на небе. И вот таким путем человек себе настраивает. И когда мы приходим в храм, не надо лишних хождений, не допускать никаких разговоров, тем паче мыслей, чтобы не было. Как на Херувимской поют, отложим всякое житейское попечение. То есть мы стоим перед лицом Господним. Должны только каяться, молиться. Вот так, если мы настроили, то у нас будет в жизни все по-другому. И поэтому в храм приходят и богатые, и бедные, и ученые, и неученые. Все приходят только просить у Бога милости. И, конечно, Господь нам в этой жизни посылает и здоровых, и больных. И порой Господь посылает нам и попускает людей, молитвенников, и людей в прелести, и людей шизофреников, и дебильных, и богатых, и бедных, чтобы мы видели все это и знали, где добро, а где зло. И выбирали. То есть придется человеку общаться со всеми, но себя должны настроить, что все Господь любит, какой бы ни был человек, и мы не имеем права никого не осуждать. Вот. Всем помогать, кто бы ни был. Вот православная церковь этому учит. И те люди, которые ходят в храм, то они к этому научаются, чтобы любить Бога и любить ближних, и творить добро. Вот если мы кому-то сделали добро, надо помнить, что мы сделали сами себе добро. Если мы сделали кому-то зло, мы сами себе сделали зло. Если мы кого-то обидели, мы сами себя обидели. Это все возвратится к нам. Если украли у кого-то что-то или обманули, мы сами себя украли и сами себя обманули. Ведь все запечатляется, вечность идет с нами в тот мир. Поэтому надо стараться, чтобы делать только одно добро и нести всем только мир, радость и покой. То есть себя настроить надо, что мы живем для Бога. А как узнать, что мы для Бога живем? А мы живем для ближнего. Вот это будет правильно. Потому что Господь день страшного суда скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Ой, я сегодня звоню целый вечер. Извините, пожалуйста. Благословите рабу Киру. Господь вас благословит. Вот вы сейчас говорите, отец Амвросий, что надо читать Евангелие и все. У меня один глаз совсем не видит, и второй еле видит. Как мне читать? Спаси Господь, матушка. Если, матушка, вы, у вас нет, кто бы мог почитать Евангелие, то Господь никого не оставил. Молитва Иисусова – это сокращенное Евангелие, только 8 слов: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Прочитав одну молитовку Иисусову, это как бы золотую копейку мы положили в копилку. Что-нибудь и при кончине жизни да наберется там. Потом, когда человек читает молитву Иисусу с вниманием, то освещается душа, освещается тело, одежда, воздух и наше жилище. И бесы боятся приступить к этому месту, кто читает молитву Иисусу. Господь не оставил. Ведь многие думают как? Я вот работаю, мне некогда, пока посплю, так я читаю молитву Серафима Саровского. Ну, это имеется в виду Тресвятой по Отче наш, символ веры, трижды Богородица Дева радуйся. А интересно, кому же эту молитву давал преподобный Серафим Саровский? Он эту молитву давал тем людям, которые с утра до вечера в поте лица трудились. У них было много скота, много хозяйства и детей, но они читали с утра до вечера молитву Иисусову. Ну, порой до обеда читали молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». А вечер, после обеда читали: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Вот для этих людей преподобный Серафим Саровский советовал, чтобы они не забыли молитвы «Отче наш», «Богородицу» и «Символ веры». А то многие сейчас: «Да, прочитаю». Я говорю: «Ну ладно, ты вот Серафим Саровского правила почитал, а за стол сел как? Тоже надо по-серафимовски кушать. Маленькую просворочку да стакан воды». Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, благословит раба Божия вера. Господь вас благословит. Батюшка, мне к вам вот такой вопрос. Я имею переписку с Ивановской тюрьмой, Талицы и Кохма. И вот, значит, православная община мне ответили, что они обращались к вам, к отцу Амбросию, и вы якобы им совсем не помогаете. Вот. И, значит, потом еще вот такой вопрос они мне задали, или как бы не вопрос, я даже не знаю. Сказали, что есть там у них где-то, существует это или на самом деле или нет, Шуйский монастырь, есть такой или нет, как вы скажете мне? Пашка, можно я на этот вопрос отвечу? Вот, позавчера пришла к нам одна женщина в Иванове, как раз мы были, и так с некоторым возмущением говорит: что такое, вот мой мужчина, мой муж сидит в следственном изоляторе, священник не ходит, молитвенной комнаты нет. Я говорю: матушка, откуда у вас такие сведения? Вот он мне сообщил. Я говорю: ну то, что вот ваш супруг не ходит в молитвенную комнату, это не значит, что ее нет. Только что построена молитвенная комната, не только что, уже несколько лет назад, недавно сделан новый иконостас, приобретена вся утварь, священник ходит каждую неделю, всех исповедуют. И вот, к сожалению, то же самое касается вот колоний. В колониях Талицах, в колониях в Кохме тем более. Священники бывают постоянно. В Кохме построен прекрасный храм. Построила наша матушка, наша насельница. Просто прекрасный храм, как игрушка. Наверное, такому храму мог позавидовать любой поселок, любое село, а то и небольшой город даже. Так он хорошо сделан. Тоже касается и Талиц. Если сейчас я начну перечислять, что получают и поставляем мы в колонии нашей области, и церковные утвари, книги, и медикаменты, и продукты, и стройматериалы, то это займет, наверное, очень большое количество времени. Вообще мы об этом даже думали. Вот в последнем номере газеты нашей, мы сейчас готовим номер декабрьский, газеты «Слово утешения», у нас все-таки будет информация, как раз информация такого типа отчета, потому что многие жертвователи хотели бы, наверное, знать, на что пошли их средства. Вот наши радиослушатели, к которым мы обращаемся постоянно с просьбой помочь нашей тюремной миссии, нашему социальному отделу. И у нас много разных направлений, разных программ. И мы там, конечно, основное перечислим, но очень много сделано и по строительству, и по индивидуальной помощи осужденным, по помощи самой колонии, даже по ремонту тех помещений, которых мы не должны ремонтировать, в частности, комнаты свидания, которые, в принципе, не имеют к нам никакого отношения. Матушка, еще, когда служба начинается идти, объявляют по рации, что служба... Ну, это да, батюшка, ведь проблема в другом. Проблема в другом. К сожалению... Все-таки вот столько средств, сил вкладывается, и физических, материальных, как и финансовых, как их угодно, а отдача, к сожалению, не очень большая. Православные общины малочисленные. И некоторые ходят в общины не ради Слова Божьего, а совсем другие причины их туда приводят. Вот тоже был у нас такой случай, мы как-то приехали в колонию, нам сказали: а зачем вы нам проповедуете? Нам ничего этого не надо. А что же вам надо? А нам нужна гуманитарка. Нам нужна вот помощь материальная. Присылают списки, колбасы столько-то, сало столько-то. То есть, понимаете, ведь все-таки ждешь, наверное, немножко другого, скажем так. По милости Божией у нас есть хорошие священнослужители, которые давно и много лет посещают учреждения. Но так сложилось, что наши тюремные миссии очень много посещают учреждения монахини. Вот так сложилось, что вот батюшка у нас начальник тюремной миссии, и поэтому наш монастырь за это отвечает, как бы считается вот главным батюшком в нашей епархии. И поэтому, я не знаю, каждую неделю какое-то учреждение мы обязательно посещаем. А уж какая переписка обширная ведется, сколько переписчиков. Сейчас, я не знаю, человек 300, наверное, нам пишет. И пишут не только с Иваново, но и с России. Но, по милости Божией, батюшка, она ведь помогает люди, не только ивановские, но и москвичи нам помогают. Вот и наши радиослушатели, есть приходы, храмы, которые помогают. Поэтому, вы знаете, надо все проверять. И не очень верить, ну, так получается, что приходится не очень верить тем письмам, которые приходят из зоны. Мы с этими постоянно сталкиваемся. Они себя все время выказывают в роли жертвы, бедные, несчастные, заброшенные. Никто их не лечит, ничего у них нет. Начинаешь проверять, ситуация совершенно другая. Поэтому, если вы хотите помогать, помогайте. Мы будем только рады. Но проверять нужно тоже информацию, которая поступает. У нас есть следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот когда светлый ангел отпал от Бога, пал гордостью, то кто его научил? Откуда взялось вот это вот зло первоначальное? Если зло от нечистых духов как бы идет, то как, откуда взялось сначала? И это первый вопрос. И второй вопрос. Вот и сказал Господь Бог, вот Адам как стал как один из нас, зная добро и зло. Вот один из нас, это как Бог один, а как много получается богов, что значит один из нас? Ну, откуда взялось зло? Когда Господь создал ангельский мир, имеется в виду царство бесплодных духов, самым ближайшим к Богу был светоносец. Это ангел, можно сказать, начальник воевода. И через него проходила милость Божия ко всем ангелам. И он возгордился и захотел быть равным Богу. И как только он возгордился, и сразу в это время в его сознании произошло помрачение. Он стал себя считать равным Богу. И отпал от Бога. То есть перестал служить Богу. И на свою сторону увлек третью часть ангелов. И они перестали служить Богу. И это то же самое сейчас у нас и среди людей. Одни служат Богу, другие не служат Богу. И, конечно, пали. А то, что это вопрос сложный, я особо не заострял внимание. Один из нас... Ну, это, наверное, батюшка указ на Троицу. Да. Угу. То Бог у нас один, но в трех лиц. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вот. Потому что мы видим, и сказал Господь Господу, сиди одесную меня, то есть по правую руку, до тех пор, пока я положу врагов под ножи ног. И так сказано, Господь говорит, создадим человека по образу нашему и подобию. То есть не сказано, что я создам человека, а создадим. Здесь множественное число. И когда Авраам был, то явилась Святая Троица, и они сказали, Господь сказал, пойдем в Содом и посмотрим. То есть в множественном числе. Поэтому вот я могу только так сказать. Батюшка, вот вчера мы затронули такую тему, тему строительства покаянного храма памятника Вознесения Господня в городе Иваново. Меня спрашивают, вот почему покаянного? А потому что первые советы, откуда революция началась, от первых советов, это город Иваново. Потому что очень много храмов уничтожили, очень много, и людей поуничтожали, расстреливали. А ведь эти люди, они не покаялись, перешли в тот мир, а дети-то их остались. И сейчас эти дети и наркоманы, и в тюрьмах сидят, и спились, а многие кончают жизнь самоубийством. Грех-то родитель до третьего-четвертого колена отражается на детях. И вот покаянный храм строится для того, чтобы молитвами церкви оказать помощь тем людям, которые разрушали храмы. Вот им помочь. Ну и молиться за тех, которые сидят в тюрьмах, и чтобы они избавились от наркотиков, от пьянки, от гнева, от всех пороков и страстей. Поэтому вот вчера там мы объявили, и по смс-ке сколько, Машка, пришло? Ну, по-моему, 200 человек прислали перевод как раз вот по смс. Пачка, наверное, можно напомнить, как можно сделать взнос на строительство храма. Это сделать очень просто. У кого есть мобильный телефон, для этого нужно набрать смс-сообщение со словом «храм» и отправить на номер 3132. Еще раз повторяем, смс набираем слово «храм» и отправляем на номер 3132. И там снимают $2 и переводят на строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня. Номер 3132, слово «храм». Пачка, вот нам передали записочки, просят помолиться наших радиослушателей о здравии болящей младенца Марии, от роговицы Александры, Марины, Виктора, Василия, Марии, Михаила, Веры, Василия, протоиерея Владимира, Александры, Ирины, Ильи, Марии, Елены, Андрея, Михаила, монахини Мелитины, тяжело болящей игумени Анны, Алексея, Фатине, Любови, Александра и Михаила, Фатине, Ольги, Владимира, Антонины, Алексея, Петра, непраздной Ольги, Александра, Пелагеи, Николая, Александра, Тамары, Ирины, Андрея, Натальи, Иулии, Владимира, Пелагеи, Левтины, Зои, Анны, Натальи, Евдокии, Леонида, Игоря, Людмилы, Татьяны, Елены, Екатерины, Андрея, Елисаветы, Патерии, Александра, Зоя, Игоря, Марии, младенца Елизаветы, Иулии, Марии. И о упокоении Ирии Алексея, новопредставленного протоиерея Петра, новопредставленного Петра, Романа, Агафьи, Никиты, Натальи, Василия, Надежды, Анастасии, Александра. Господи, прости всех совершения вольно-невольное, даруем Царство Небесное, вещь покой. А еще ведь не помянула матушка. Кого, батюшка? Монахиня Иоанна. Ну, батюшка, спаси Господи. О здравии. Да, да, батюшка. Я должна поблагодарить всех наших радиослушателей, потому что батюшка меня часто спрашивает, ну, как себя чувствуешь? Ну, конечно, молитвами, только молитвами радиослушателей и радиослушательниц. Да мы, наверное, батюшка, все живем общими молитвами. По-другому и быть не может. Конечно, помолимся о здравии отца Амвросия, который вот столько лет уже на радиостанции «Радонеж». Батюшка, в этом году уже исполняется, вот в эти буквально вот дни, декабрь, ноябрь, исполняется 20 лет православного братства «Радонеж», и радиостанция включается как раз в это братство. Поэтому, конечно, батюшка, надо помолиться о вашем здравии, потому что радио «Радонеж» для многих – это отдушина, это самое главное и важное в жизни, особенно если у человека нет возможности пойти в церковь и услышать Слово Божие воочию, то, конечно, радио в этом случае очень сильно выручает и помогает. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Послушайте, пожалуйста, объявление. Дорогие братья и сестры, я очень рада снова быть с вами на Радонеже. Я ваша смиренная поэтесса Нина Карташова. И вот я спешу поделиться с вами горем нашего прихода, прихода Всемилостивого Спаса села Андреевка, что находится рядом с Зеленоградом. На 72-м году жизни скончался замечательный батюшка-протоиерей отец Петр Ткачук. С 80-го года он в этом храме все время служил. Как мы его любили, скольких он поставил на крыло, скольким он помог. Я даже расскажу такой случай. Одну женщину, это еще в советское глухое время, бросает муж, а она в положении вторым ребеночком, и она хотела избавиться от него. И батюшка благословил ее не делать ни в коем случае аборт. И он помогал ей потом, и ребенок вырос, и ребенок стал хорошим, полноценным гражданином. Он уже теперь сам взрослый. А батюшка, у него жизнь такая была, вы знаете, он только 4 года был женат. Матушка умерла, матушка у него была Татьяна, духовная дочь старца Самсона Сиверса. И батюшка вдовствовал, жениться второй раз нельзя, он жил как монах. А когда-то он был хорош собою. А в советское время сплошь женщины одни на приходах. И его одолевали женщины, влюблялись в него. Он никогда ничем свою репутацию не переступил. Я даже скажу, что мой муж стал верующим. И благодаря молитвам отца Петра тоже. Потому что сначала, когда мы поженились, он был совершенно и снисхождение ко мне вот такой отсталой. А батюшка потихонечку вел нас. А скольких он крестил? Церковь была у нас одна в округе в советское время. В Зеленограде не было храма. В Солнечногорск ехать далеко. И вот это село Андреевка, это было когда-то имение Иловайского, нашего великого историка Дмитрия Ивановича Иловайского. Храм намоленный, никогда не закрывался. И батюшка настолько в него, вот, ну, он был корень, понимаете? А мы как листочки и веточки. Кто-то листочки опадали и не возвращались, но кто-то веточки прижились. Как нам тяжело без него. И вот сегодня было отпевание от митрополита Ювеналия, конечно, телеграмма была, и много священников было, конечно, все благочиние. И весь приход, все мы плакали, провожая батюшку. Вот все мои книги изданы по его благословению. Он любил мои стихи, он ругал меня, что я очень много выступаю, а меньше пишу, наверное. И это все как-то дело, знаете, любя, отечески. Вот от него я могла снести любое, вот я опаздываю в храм на службу. Он говорит, ну что, мамо не работала? Конечно, тебе нужно на шляпы, на помады. И вот от него это не обидно, это отечески, это он журил нас. Царство Небесное, Господи, прости ему всякое согрешение, вольное и невольное, конечно, всяк человек грешен, Господи, но отец Петр, он стольких спас, что, мне кажется, конечно, он будет во святых, похоронили его прямо у алтаря. Дорогие братья и сестры, это праведник, и если вы приедете поклониться его могилке, вы почувствуете, какая благодать. Благодать храма и благодать молитвы отца Петра, потому что душа все равно вечна. Царство Небесное протоиерею Петру. Прослушайте блок объявлений. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Церковный звон колоколов», которая пройдет с 13 по 19 ноября на ВВЦ в павильоне номер 69. Вы сможете купить православную литературу, иконы, продукцию народных промыслов. Время работы с 11 до 19 часов. В Троицкой книге можно приобрести самый полный сборник колокольных звонов «Благовест православия», а также новую книгу о жизни московского старца отца Николая Голубцова. Магазин работает без выходных, телефон 681-2009. Повторяю, 681-2009. В центре «Православная семья», работающем по благословению святейшего патриарха Алексея II, открылась воскресная гостиная, которая приглашает вас 23 ноября в 17 часов на музыкальный вечер-беседу со священником храма всех скорбящих «Радость на Ордынке» Евгением Тримаскиным на тему «Наша жизнь во Христе». Встреча состоится в актовом зале издательского совета патриархии. Справки по телефону 545-90-00. Повторяю, 545-90-00. Паломническая служба «Радонеж» приглашает 22-23 ноября в Оптину пустынь. Наш телефон 937-57-91.